вены кипишь ты кровью, и желанием бродишь тело. Я пишу молчаливых стенок для тебя любви на белом. Свет далеких планет будет ласкать нас тысячу лет. День и багровый закат, и лунная ночь, и вечность для нас. Мы с тобой обязательно встретимся, пусть не скоро, но все ж это будет. Не сейчас, а когда-то, в вечности, в облаках или в зное, в стуже. Свет далеких планет будет ласкать нас тысячу лет. День и багровый закат, и лунная ночь, и вечность для нас. И не будешь ты мне не помниться, я сейчас тебе вижу нежданно. Души наши друг другу дотронулись, для обоих, для нас это главное. В лунный свет я тебя одену, пусть желания твои исполнятся. Для меня ты останешься верностью, и, конечно, не будешь не помниться. Свет далеких планет будет ласкать нас тысячу лет. День и багровый закат, и лунная ночь, и вечность для нас. Свет далеких планет будет ласкать нас тысячу лет. День и багровый закат, и лунная ночь, и вечность для нас.